Самбо и детектив оказались в предпоследнем вагоне, а Митька с занозой во втором. Вбежав в вагон, Самбо снова заплакала, но теперь она уже не прятала лицо в локоть. Ну куда она едет? Ну что ей там нужно? Самбо скривила рот и глазами полными слез глядела на детектива. Петя понял, что сейчас он должен быть мужчиной. Взять все руководство на себя. Слушай, перестань реветь. Действовать нужно. Во-первых, мы на каждой станции должны перебегать из вагона в вагон. Так мы приблизимся к ним. Во-вторых, во время этих перебежек мы должны следить, не вышли ли они из поезда. Это деловое предложение очень благотворно подействовало на Самбо. Она сразу подтянулась, вытерла слезы и тут же предложила подойти к передней двери вагона, чтобы легче было перебежать на остановке в следующий вагон. Ребятам повезло. Когда поезд подошел к станции «Динамо», платформа ее оказалась совсем пустой. Самбо и детектив рванулись и, миновав один вагон, заскочили в следующий за ним. То же самое проделали у Белорусского вокзала, затем на станции «Площадь Маяковского». А когда они выскочили на платформу станции «Площадь Свердлова», то увидели следующую картину. Из переднего вагона вышел неизвестный гражданин, за ним Люся и Митя. Неизвестный, чуть покачивающийся гражданин очень уважительно, с поклоном пожал руку занозе, затем также распрощался с Митькой и ушел в центральный зал станции к эскалаторам. Заноза и Клюквин к эскалатору не пошли. Они прошли в самый дальний конец платформы, туда, где стояла будка дежурного по станции, и стали смотреть на какую-то синюю машину, стоящую возле этой будки. «Это же поломоечная машина! Это же они ее осматривают!» Изобретатели пошептались о чем-то, глядя на машину, потом повернулись, чтобы уйти, но тут же остановились, разинув рты, увидев Машу и Петю. Самбо рванулась к ним, детектив побежал за ней. «Люська, ну дура, ну зачем ты таилась? Разве я знала, что ты поломоечную машину? Ну что я тебе не помогла бы? Разве я не человек? Люська, глупая ты какая! Ну глупая!» Клюквин стоял неподвижно и оцепенело смотрел на своего соавтора по изобретению. Заноза растрогалась. Она поцеловала сестру, похлюпала носом и сказала прерывающимся голосом: «Я сама хотела тебе обо всем рассказать, а потом подумала, что, может быть, и не нужно». Самбо перестала обнимать сестру и плакать над ней. Она наклонилась, опираясь руками о колени, и, глядя занозе в лицо, спросила ее уже другим, более деловым тоном: «Люська, а что вы тут делаете? Ведь скоро закроют метро». «Митька, сказать?» «Ну, валяй». В ином случае заноза раз 10 заставила бы Машу поклясться, что та не выдаст ее, не будет ей мешать. Но сейчас, после трогательной встречи, она прониклась таким доверием к сестре, что сразу сказала: «Мы хотим поломоечную машину разобрать». «Что? Как это разобрать?» «Ну, разобрать, понимаешь? Чтобы узнать, как она устроена». «Подожди! Ты подожди! Петька, как ты думаешь, последний поезд еще не скоро уйдет?» «Минут через 10 уйдет». «Тогда, значит, есть время. Люська, скорее! Расскажи подробнее, что вы такое задумали?» «Клюквин, рассказать? Ну, валяй». Все четверо медленно пошли вдоль платформы, и заноза повела свой рассказ. В том, что они с Клюквином собирались только попугать домашних, чтобы им не попало за полотер и пылесос, она так и не призналась. Заноза сказала, что они в самом деле собирались бежать, но не знали, куда им деться, и долго ездили в метро. Судя по всему, изобретатели неплохо провели время. Они захватили из дому все свои сбережения, 1 рубль 90 копеек, и все это время питались мороженым. Они сделали несколько кругов по кольцевой линии метро, побывали на станции ВДНХ и на станции Новые Черемушки. Потом они в который раз уже попали на площадь Свердлова. «Тут, Маша, ты понимаешь, мы поняли свою ошибку и поняли, как волнуются, наверное, наши родители, и решили вернуться домой». Я уж не буду излагать все, что врала сестре заноза. Я лучше расскажу, как было на самом деле. Об этом я узнал лишь год спустя, когда Люсю даже перестали звать занозой. Короче говоря, изобретатели почувствовали усталость, почувствовали, что проголодались, на одном мороженом долго не проживешь, и пришли к заключению, что, пожалуй, уже пора возвращаться домой. Они прошли в конец платформы, чтобы сесть в передний вагон, и тут Клюквин обратил внимание на две машины, стоявшие у стены. Обе они были на колесиках. Обе они были запрятаны в синие капоты. Обе имели ручки, чтобы их удобнее было возить. Одна машина была поменьше, а другая побольше, с какой-то невысокой мачтой, на которую был намотан провод. Митя заинтересовался машинами, спросил у Люси, как, по ее мнению, для чего они служат. Люся не смогла ответить на этот вопрос. Недалеко от машин прохаживалась девушка, служащая метро, в светлом кителе и красной фуражке. Клюквин только потом заметил, что у нее лицо сердитое и заплаканное. То ли она поссорилась с кем-то, то ли ей от начальства попало. Он обратился к ней, указывая на машину поменьше. «Тетенька, скажите, для чего вот эта машина?» «Пылесос». «А вон та, которая побольше?» «Поломойка». Изобретатели оцепенели. Они долго в полном обалдении смотрели друг другу в глаза. Потом Клюквин снова обратился к девушке. «Тетенька, эта машина для того, чтобы полы мыть?» «Чтобы полы мыть». «Тетенька, а скажите, как эта машина устроена?» «А я почем знаю?» Девушка ушла к середине платформы встречать очередной поезд. Митя встал на четвереньки и заглянул под машину. Но кузов машины стоял очень низко от пола, поэтому Клюквин ничего не разглядел. Он сунул руку под машину и стал ощупывать ее нутро. «Ничего не понять. Вот, вроде резинки какой-то, вроде она винтом сделана. А к чему она, не понять». Пока он елозил по мраморному полу перед машиной, девушка в красной фуражке проводила поезд и подошла к ребятам. Она все еще была чем-то очень расстроена. На ресницах у нее блестели слезы. «А ну давай отсюда! Чего ты здесь щупаешь?» Митя поднялся и ушел с занозой под одну из арок, отделявшую платформу от центрального зала. «Хочешь узнать, как она сделана?» «Ну?» «Метро когда закрывается?» «Не знаю. Не то в пол первого, не то в час. Нам нужно гаечный ключ достать или хотя бы плоскогубцы. Потом снова пойдем в метро и будем скрываться, пока его не закроют. А когда его закроют, ночью подберемся к машине и... Там, понимаешь, нужно только несколько гаек отвинтить и снять эту штуку. Как она называется?» «Капотом, кажется». «Ну, словом, которое весь механизм закрывает, и все узнаем». Люся была человеком отнюдь не трусливым, но все же и ее взяла оторопь. «А ты уверен, что нас не поймают?» «Ну и пусть поймают, лишь бы после того, как мы машину осмотрим. За пылесос нам попадет, за полотер попадет, за то, что убежали из дому, попадет. Чего нам еще бояться?» Заноза в раздумье грызла ноготь на указательном пальце. Нитькины слова ей показались очень убедительными. В самом деле, попадет им за многое, и неужели все зря? А вот если они узнают конструкцию поломоечной машины, тогда окажется не зря, что они испортили пылесос, испортили полотер, не зря пропадали в метро, не зря остались в метро на ночь. Люся представила себе, с каким уважением станет относиться к ней после этого Эдик Лазовский. «А где ты достанешь гаечный ключ или плоскогубцы? Домой ведь ты не пойдешь!» «У Мишки Бузыкина достанем. Он в 40-й квартире у нас в доме живет». «А почему у Бузыкина?» «Потому что его мать и отец оба в ресторане работают. Они только после 12 возвращаются. А у него инструменты есть. Я сам видел. Целый ящик». «Ладно, поехали». Они приехали на станцию «Аэропорт». С большими предосторожностями, опасаясь встречи с родителями, проникли во двор своего дома, поднялись на лифте к 40-й квартире. Им пришлось долго звонить, потому что Мишка Бузыкин крепко спал. Минута через две за дверью послышалось. «Кто там?» «Мишка, Мишка, открой, это я, Клюквин!» Дверь открылась. Заноза увидела круглоголового, остриженного под машинку Мишку, на котором ничего не было, кроме трусов. Он сонно моргал глазами и даже не взглянул на нее. «Мишка, гаечный ключ есть или хотя бы плоскогубцы?» Мишка даже не поинтересовался, зачем в такой поздний час нужны инструменты. «Плоскогубцы, они у меня в ящике». Мишка, шлепая босыми ногами, направился в комнату. Клюквин пошел за ним. Через несколько секунд он вернулся уже без Мишки. «Порядочек! Во!» Как видно, Мишка, отдав Митьке инструмент, тут же завалился спать. Клюквин сам выключил в передний свет, сам открыл дверь и подтолкнул к ней занозу. «Пошли!» Они благополучно спустились по лестнице. Благополучно, никого не встретив, выбрались из двора и пришли к станции метро. Тут оба заколебались, опустит ли их в такой поздний час в метро. Но им очень повезло. К ним подошел небольшого роста небритый дяденька и, чуть покачиваясь, сказал: «Ребятки, вы, конечно, извините, я немножко выпивший. Я боюсь, что меня в метро не пустят. А денег на такси нет. Вы возьмите меня за руки, будто вы мои дети. С вами меня пропустят. Все-таки детишки же». Люси и Митька переглянулись, взяли пьяного дяденьку за руки и пошли с ним в метро. Он даже не позволил им заплатить за себя. Он разменял 20 копеек и дал каждому изобретателю по пятаку, чтобы они опустили его в автомат. В метро их пропустили. Только девушка, дежурившая у турникетов, проворчала вслед: «Сам нажрался, еще детей за собой таскает».